Глава 10. Несколько раз императорская армия ходила к укреплениям мятежников. Вражеские архимаги так и не вступили в бой. Видно, до герцога дошло, что их просто выманивают. Впрочем, на третьей стене они все же появлялись, когда наша армия сделала вид, что будет атаковать. Даже закидали ров. Но на этом ограничилось. В последний раз, когда наша армия снова пошла в атаку, защитники с первой стены просто ушли со своих позиций, решили переждать. А следующей ночью к нам перешло больше 5000 мятежников. Похоже, что солдаты просто устали погибать неизвестно за что. Были среди сдавшихся и аристократы. Меня наставник больше не брал с собой, даже из лагеря запретил выходить. Приказал лечить рану. Она меня почти не беспокоила. Все-таки Ленси хорошо знала свое дело. Среди наемников раненых стало гораздо меньше. Даже самому скудоумному идиоту стало понятно, что если герцог что-то не придумает, то войну он проиграет. Только вот что он мог сделать? Перевес сил был на нашей стороне, да и боевой дух солдат был гораздо выше, чем у мятежников. Оставалось только дождаться того момента, когда мятежники взбунтуются и просто все перейдут на нашу сторону. Или могли они на герцога напасть? До нас доходили слухи, что его один раз даже ранили, когда он решил объехать солдат, чтобы поддержать их. Один из парней, который потерял в бою своего брата, выстрелил в аристократа из арбалета. К сожалению, попал в ногу. Пару раз я с нашей стены наблюдал за атакой. Ничего интересного, кроме применяемых заклинаний. Это в первый раз были схватки кавалеристов, а сейчас мятежники носу из крепости не показывали. После очередного собрания наставник собрал всех командиров. «Значит так», — начал он, — «сегодня ночью уходим в лес. Все должны подготовиться. Всего пойдет 2000 человек. Какая у нас будет задача?» — спросил командир наемников. «Пешком идем? А ты решил верхом на лошади почаще ехать?» — язвительно спросил наставник. «Давай, покажи мне, как у тебя это получится. Будет интересно посмотреть». «Просто хочу уточнить, сколько нам еды с собой брать», — пояснил наемник. «Берите на пару недель. Дальше видно будет. Может быть, кого-то придется за припасами обратно отправить. Наша задача — обойти крепость и ждать, когда герцог попытается сбежать. Устроить засаду, а потом его или захватить, или убить. Лучше второе». «Понятно», — закивал командир солдат удачи. «Только вот он явно не один поедет. При нем будет архимаг. «Да еще и не один. У нас тоже не идиоты сидят», — отмахнулся Рагон. «Я не собираюсь против толпы архимагов в бой вступать в одиночку. С нами тоже пойдут одаренные 10-й ступени 5 человек. Всех наемников берем?» «Нет, думаю, пары тысяч хватит. К тому же неохота, чтобы пропажу такого крупного отряда заметили неприятели. Вокруг нашего лагеря толпы вражеских лазутчиков», — с сомнением произнес мужчина. «Уверен, что завтра утром в крепости уже будут знать о нашем отбытии. Это тоже предусмотрели. Сейчас гвардейцы нам дорогу расчищают и отгоняют лазутчиков подальше. Еще вопросы?» «Нет вопросов», — ответил за всех наемник. «Ученик», — обратился ко мне архимаг, — «как твое плечо?» «Отлично», — ответил я. «А что?» «Ничего, просто спрашиваю. Неужели учитель не может спросить о здоровье своего ученика? Может, я переживаю?» «Не переживайте», — кисло улыбнулся я, так как прекрасно понимал, что ничего просто так наставник не делает. Тем более не интересуется о состоянии моего здоровья. Замыслил что-то. Разговор этот произошел днем, а вечером ко мне в гости пришла графиня. Если быть точнее, то это ее наставница пришла к Рагону о чем-то поговорить, а свою ученицу взяла с собой. Я в это время лег спать, чтобы ночной марш без проблем осилить. Едва только успел уснуть, как услышал угрожающий рык Линды, которая улеглась у входа в мою повозку. «Господин барон!» — услышал я голос своего сотника. «К вам тут гости пришли! Кого там принесло?» — проворчал я, вставая. Вопрос был риторическим, но мужчина его услышал и ответил. «Это госпожа графиня!» — сказал он. «Она уже тут!» Видно, последнюю фразу он добавил, чтобы я еще что-нибудь эдакое не сболтнул. «Госпожа графиня», — состроил я приветливое лицо, увидев девушку. «Как у вас дела? Какими судьбами?» «Здравствуйте, господин барон», — улыбнулась мне девушка. «Госпожа наставница к вашему учителю пришла. А я слышала, что вы раненые лежите, и решила с ней пойти, чтобы навестить. Был поранен, а сейчас уже все в порядке. Слышал, что ваш отец отличился на поле боя». «Да», — улыбнулась девушка, — «это он со своими воинами отбил атаку вражеской кавалерии. Разговор не клеился, а я только и ждал, когда она уйдет, чтобы уйти спать. Каково это, не выспавшимся бродить ночью по лесу, мне было известно не понаслышке. Хорошо, что вскоре из своей кареты вышел наставник. Видно, все успели обговорить. Госпожа баронесса, вы завтра с нами идете?» — спросил я. «Куда?» — не поняла девушка. «Понятно. Значит, нет. Или ей не рассказали об этом. С другой стороны, они там и не нужны будут. Особенно, если одни наемники в поход пойдут и несколько архимагов». «Да это я мыслю вслух», — отмахнулся я. «Вон и ваша наставница вышла». Попрощавшись, девушка ушла. Ее учительница, проходя мимо меня, так глянула, что мне неловко стало, как будто должен ей что-то. Впрочем, наставник вроде говорил, что она меня терпеть не может, потому что быстрее на магические ступени сдаю, чем ее ученицы. Ну и я здороваться тоже не стал. Мы не в школе, а на войне. Это там принято всем учителям раскланиваться. Глубокой ночью наш отряд, навьюченный как лошади, пересек открытую местность и углубился в лес. Даже провожатый с нами был. Мне тоже пришлось нести много вещей. Это не считая продовольствия. Наставник вручил мне свое имущество, хоть я и надеялся, что меня участь носильщика обойдет стороной, но ошибся. Даже не знаю, что ценного было в вещах наставника, но доверил он их только мне. Впрочем, остальные выглядели не лучше. Единственные, кто ничего не нес, были архимаги. Они вообще как на прогулку вышли, беседовали друг с другом, о чем-то негромко спорили. Углубившись в лес, примерно километров на 5, мы встали на привал. Люди буквально с ног валились от такого перехода. Теперь понимаю солдат, которые шли по лесу. Врагу такого не пожелаешь. Конечно, мы шли быстрым маршем, чтобы как можно быстрее отдалиться от лагеря и не попасть на глаза вражеским лазутчикам. Немного отдохнув, свернули в сторону и пошли вдоль небольшого ручья. Так и топали до следующего вечера, а потом встали на ночлег. Лучше всех себя чувствовала Линда, которая притащила мне несколько зайцев. Вот кому было раздолье. На отдых остановились, когда уже солнце зашло. Бойцы вымотались до предела, иначе бы нас архимаги и дальше гнали. Очень торопились, боялись, что не успеем герцога перехватить, и он проскочит в свою столицу. «Наставник», — сказал я, усаживаясь рядом с Рагоном, «вам не кажется, что мы идем немного не в ту сторону? С чего ты взял? Дорога должна быть там». Ткнул я пальцем в направление, где, по моему мнению, был имперский тракт. «Молодец!» – похвалил меня архимаг. «Наблюдательный. Только вот дорога делает дугу. Так что движемся мы правильно. Должны выйти на границы леса недалеко от столицы герцогства. Там и устроим засаду. За время пути охрана, да и сам аристократ должны расслабиться, не заметив за собой погони. С чего вы взяли, что он вообще побежит? А как иначе?» – удивился архимаг. «Подыхать никому не хочется, а у него уже армия разбегаться начала. Теперь остается бунтовщикам столицу удерживать, только и всего. Припасов у него много, останется только как можно больше наших солдат убить и заставить императора признать независимость двух герцогств. Герцог, наверное, только на это и рассчитывал. Как-то боевые возможности его армии меня не впечатлили». «Да кто его знает, о чем он там думал?» – сказал наставник. Рассчитывал, что другие герцоги поддержат. Да только они умнее оказались. Прекрасно понимают после набега, к чему может привести раздробленность империи. Да и сами живут гораздо ближе к императору, а значит, к границе. С водагами понесли огромные потери, вот и не высовываются. Не будь год назад такой серьезной войны, то неизвестно, как бы они себя повели в этом случае. Возможно, что началась бы война всех против всех. Этим мы и отличаемся от простых людей, ученик. Маги, хорошие маги, всегда думают наперед, к каким последствиям приведут их действия. К сожалению, большинство людей задумывается только тогда, когда уже допустят ряд неисправимых ошибок. Я, например, уверен, что этот мятежник уже 1000 раз пожалел, что решил выступить против императора. Ладно бы он просто так пошел на бунт без всяких оскорблений. Но нет. Нужно было написать громкое письмо императору, где оскорбил его, да еще и растрепал по всей империи о своем поступке, дабы показать, какой он смелый и отважный. Теперь его ждет только петля, как и всю его семью. А если бы ничего не писал, то император простил бы? Скажем так, жизнь бы себе герцог сохранил, как и своей семье. Думаешь, что герцогство раньше не бунтовали? Такое часто происходит. Кто-то хочет стать независимым, а некоторые вообще хотят династию императора пододвинуть и самим на трон сесть. Все эти выступления оканчивались провалами. В наказание глава государства забирал часть земель герцогов в пользу своей семьи. Раньше земля, которой владела императорская семья, была даже немного меньше некоторых герцогств. А сейчас посмотри, как все изменилось. Владения императора крупнейшие в империи. Только за счет таких восстаний и расширялся. Ну, еще дочь одного из герцогов в жены себе взял, а часть земель в наследство пошла. А с этой землей что теперь будет? Да ничего. Просто в полном составе пойдет под руку императора. А недовольных аристократов вырежут со временем. Только через 4 дня мы пришли к нужному месту. Вымотались все очень сильно, так как шагать приходилось с раннего утра до позднего вечера. Остановились примерно в километре от имперского тракта, где и разбили лагерь. Костры жгли небольшие, чтобы только еду приготовить. Старались это делать так, чтобы дыма не было видно со стороны. За время пути мне удалось узнать, почему император так не хотел брать штурмом столицу герцогства. Была она укреплена очень хорошо. Имелся приличный ров с водой, из-за которого такой же фокус, как с крепостью, не получится. Не смогут подойти маги на достаточное расстояние к стене. Также в нем имелось очень много метательных орудий. Наставник даже удивился, когда узнал, что не все притащили в крепость, иначе бы потерь среди нашего войска было гораздо больше. Видно, не стал герцог рисковать и ослаблять свою столицу. Подозревал, что в осаде сидеть придется. Кроме здоровых арбалетов, было много орудий, которые могли камни на приличное расстояние метать. В общем, если случится штурм, то в крови императорская армия умоется. И в этом сомнений не было ни у кого. К этому можно прибавить и то, что весь город не получится в кольцо взять из-за его размеров. Также из этого рва можно было в реку попасть, которая была также частично защищена стеной. Поэтому сильный голод столичным жителям не грозил. Оставалось только убить герцога и предложить сдаться на милость победителя остальным аристократам. Жена герцога никаким влиянием не обладала, что бы ни пыталась она из себя строить. Так что едва люди узнают о смерти правителя местных земель, как ее саму скрутят и передадут императору, если он пообещает сохранить жизни бунтовщикам. Что касается народа, то им вообще наплевать на все разборки политиков. Лишь бы война быстрее закончилась и голода не было. В обе стороны от имперского тракта разослали дозоры, чтобы заранее успели предупредить о приближении герцога со свитой. Естественно, наставник ушел не просто так. Все было подробно спланировано с императором. Несколько дней армия будет также атаковать укрепление. Придут архимаги, нанесут удар и отойдут. А вот на пятый день должны будут устроить серьезный штурм и постараться уничтожить хотя бы несколько одаренных 10-й ступени. А после снова откатиться. И если все пройдет удачно, то взять штурмом укрепление. Впрочем, скорее всего, герцог попытается удрать пораньше, вместе с боевыми магами, так как они точно не останутся держать заслон против императора. Желающих помереть за герцога среди архимагов нет. Они все считали себя едва ли не равными высшим аристократам империи. Поэтому едва герцог с сильными магами уедет в столицу, как остальные сдадутся или последуют за ним. Скорее всего, первый вариант. Держать заслон оставят самых неблагонадежных, чтобы в столице таких не было при осаде. Мало ли что обиженные на герцога дворяне могут выкинуть. В шатре императора, как всегда, было многолюдно. Сегодня решили устроить решающий штурм и даже отправить часть солдат на первую стену, чтобы все-таки выманить вражеских архимагов. Людей император берег, поэтому каждому воину, которому нужно было подняться на стены, дали защитные амулеты 10-й ступени, чтобы была возможность выжить. «Воины готовы выступать, ваше императорское величество», – доложил помощник. «Хорошо», – кивнул глава государства и поспешно пошел на стену, чтобы самому все видеть. На этот раз в первой линии шли не только архимаги, но и другие одаренные, более слабые. Они и должны были нанести первый удар по стене, чтобы согнать защитников, если они сразу не убегут. Дальше на укрепление полезут штурмовые группы для обеспечения защиты архимагам, которым тоже придется подняться на стену. Укрепление уже не выглядело таким грозным. За несколько дней одаренные смогли их сильно разрушить. Так что взять эти развалины не составит труда. Да и защитники не горели энтузиазмом стоять под постоянными магическими атаками. Все случилось так, как и предполагали командиры. Арбалетчики для приличия немного пообстреливали строй солдат, после чего отошли на вторую линию укреплений. Только вот на этот раз все пошло не так, как прежде. Едва только защитники покинули стену, раздался звук трубы, и к стене со всех сторон ринулись солдаты, многие из которых несли лестницы. Такого подвоха бунтовщики не ожидали, а вернуться обратно не было возможности, так как пространство между стенами уже атаковали. Минуты через три первые штурмовики уже были на стене, и тут же попали под выстрелы самострелов. Несмотря на это, воины продолжали держаться, подняв щиты, чтобы архимаги смогли спокойно подняться. Герцог быстро сообразил, что сегодня будет не простая атака, как раньше, а серьезный штурм. Поэтому погнал своих бойцов на отражение. Маги быстро вступили в бой. До этого все, кому удалось выжить, просто стояли на стене, ожидая, когда закончится обстрел. Это было неудивительно, так как силы нужно было беречь, учитывая, что в императорской армии одаренных гораздо больше. Вскоре на стене появились сильнейшие маги герцога. Поняли, что если и дальше так пойдет, то массово гибнущие солдаты сейчас сдадут и вторую линию укреплений, а там и до третьей рукой подать. Учитывая, что армия императора многочисленней, то сбросить со стены атакующих без серьезной поддержки не удастся. Само собой, у мятежников не было идиотов в командовании, и они прекрасно понимали, что их атакуют слабые одаренные, и то, что их просто выманивают, не вызывало сомнений. Но делать нечего, пришлось отвечать. На стене завязалась яростная схватка боевых архимагов. Простые солдаты, несмотря на защиту, начали массово гибнуть, прикрывая свою элиту. Нужно отдать должное императорским войскам. Не было ни одного человека, который бы бросил щит и отступил. Воины умирали, но делать свое дело не прекращали. На самом деле гвардия – краса и гордость империи. Все же численное превосходство сказало свое слово, и мятежникам пришлось отступить дальше, на третью стену. В результате этой схватки мятежники потеряли 4 магов, а император только 1. На этот раз армия не стала покидать захваченные укрепления и оставалась на месте. С третьей стены враги ей не могли навредить. Они могли только ночью попытаться сбросить захватчиков. Да и то сомнительно, что у них это получится. Сначала нужно было нанести удар магам, а потом бойцы доделают начатое. Только вот из-за потерь, которые понесли одаренные, сделать это не представлялось возможным. 2 армии снова замерли напротив друг друга. До вечера солдаты успели укрепить пространство между 2 стенами, чтобы исключить возможную ночную атаку неприятеля. Впрочем, герцог не стал предпринимать попытки выбить из крепости неприятеля. Утром помощник снова зашел в палатку к главе государства. «Ваше императорское величество!» – радостным тоном произнес мужчина. «Герцог покинул крепость. Только что разведка доложила. Архимаги с ним?» «Да, ваше императорское величество, 7 человек. А против них 4 наших мага, 5 Рагон», – задумчиво произнес император. «Сколько человек с собой увел мятежник?» «Около 1500», – доложил помощник. «Остальная армия выступила следом. В крепости только заслон. Прикажете сбить его?» «Нет», — ответил император. «Предложите им сдаться. Скажите, я понимаю, что герцог заставил их пойти против короны и не стану казнить всех подряд. К тому же, сдается мне, там остались самые ненужные герцогу люди. Верных он с собой забрал». «А войско мятежника преследовать?» «Конечно», — кивнул император. «Надо постоянно наступать им на пятки, чтобы не расслаблялись. Сейчас многим солдатам и аристократам в суматохе отступления удастся сбежать, а то и на нашу сторону перейти. Дальше остается ждать известия от Рагона. Надеюсь, он и на этот раз не подведет и уничтожит эту тварь».